Глава 50. Яна. Чтобы проверить, не ошиблась ли я номером, смотрю на экран смартфона, но на нем, как и положено, имя палача. «Привет», — отвечаю я. «Где он?» «Он...» — тянет Рафа. «Здесь недалеко. У тебя... что-то срочное?» «Вообще-то да», — говорю я, вслушиваясь в шум у него на заднем плане. «Можешь передать ему трубку?» Я слышу треск, будто что-то упало на пол и от удара разлетелось в щепки. «Блин, повиси!» — просит Рафа. Напрягая слух, улавливаю шаги и голоса. Снова шум, потом по моей барабанной перепонке лупят звуки гитарных басов. «Так что за вопрос?» — снова объявляется Рафа. «Это личное», — сообщаю я. «Что происходит?» «Приезжай, сама посмотри», — предлагает он учтиво. Вздохнув, я спрашиваю. «Куда? Что за секреты? Я занята и...» «Поверь, ты не пожалеешь. Отвечаю». Видеть палача сегодня в мои планы не входило. Я колеблюсь, тяну с ответом, трогаю свои растрепанные волосы. «Скинь адрес, вызову тебе такси», — предлагает Рафа. «Просто дай ему трубку». «Не стоит», — произносит он с очередным вздохом. «Вам сегодня лучше разговаривать лично. У меня предчувствие такое. У меня бабушка-гадалка, я не рассказывал?» «Рафа, ты слишком паришься. Он меня наизнанку вывернул и даже этого не понял», — завожусь я. «Как еще с ним общаться?» «С ним?» — бормочет он. «Может, нежно?» Реагирую на этот совет молчанием. Слово «нежно» отлично мне знакомо, и своим звучанием оно бьет мне прямо в грудь. «Слушай», — говорит Рафа, «он в 7 лет потерял родителей. Если он об этом никогда никому не рассказывает, то не от хорошей жизни. У него много проблем с этим было. Его заносит. Постоянно. С ним просто терпение нужно. Он же извинился». «Извинился? Еще как. Только решение дать ему зеленый свет снова будет самым судьбоносным в моей жизни. Я снова молчу, посылая в трубку только свое сопение. Кажется, мне хватило всего случившегося, чтобы наконец-то научиться не бросаться словами сгоряча. В трубке снова слышу лязг гитары, грохот. Рафа чертыхается, быстро лает. «Едешь или нет?» Я комкаю в ладони сорванный с ветки лавровый лист и не менее резко отвечаю. «Да». Сбросив вызов, решаюсь еще секунду и все-таки отправляю свой адрес. Через минуту на телефон падает информация из приложения такси, маршрут и номер машины. Точка назначения — село в 10 километрах от города. Такси забирает меня через 5 минут. Всю дорогу я бездумно смотрю на пейзажи. Включаюсь только, когда въезжаем в поселок с вылизанными и закатанными в асфальт улицами. Дома здесь в основном новые, но попадаются и древние заброшенные дачи. Дом, у которого меня высаживает такси — кирпичный двухэтажный коттедж, перед которым припаркован внедорожник с огромными колесами. Это машина Рафаэля. Ее трудно не узнать. Следуя сброшенной им инструкции, звоню в калитку железного забора. Ее открывают почти сразу. Проходя через двор, кашусь на аквамариновую Ауди, припаркованную перед въездом в гараж. Местность здесь неровная. Чтобы попасть в дом, нужно в прямом смысле вскарабкаться на холм по каменным ступенькам. Но это плюс, ведь с крыльца обзор на миллион. Рафа ждет в дверях. Вид у него босяцкий, застиранная майка и такие же шорты. Спрятав руки в карманы, он раскачивается на пятках и отходит в сторону, уступая дорогу. Остановившись напротив него, заглядываю в дом. За просторным коридором лестница на 2-й этаж и кусок широкой гостиной. Все очень сдержанное. Плитка на полу, нейтральные стены, и из глубины доносятся звуки игровой приставки, свист шины, рев мотора, чертыхание. Проследив за моим взглядом, Рафа чешет затылок и говорит: «Welcome». Смотрю на него с недоверием, прежде чем все же пройти вперед на звуки. Сбросив сланцы, ступаю по прохладному полу, замечая повсюду разные мелочи, которые делают этот дом очень обжитым. «Да вот опять!» — разлетается по дому голос Артура. Он сидит на диване перед огромной плазмой, и из-за спинки видна только его макушка. Рафа следует за мной по пятам, молчит, пока осматриваюсь. На экране желтый Ламборгини влетает в стену. В углу На усилителе лежит та самая гитара, и у нее порвана половина струн. Рафа встречает мой настороженный взгляд и сообщает: «Он бухой в хлам».